Глава 9. Беглец. Мерлин Терренс покинул космодром и погрузился, наконец, в благословенную тень Нижнего города. Он шел уверенно и чопорно, как и положено патрульному, и крепко сжимал свой нейрохлыст. Улицы пусты. Туземцы прячутся по хижинам, тем лучше. Его ни о чем не спрашивают. Никто не задерживается, чтобы взглянуть в его бледное флорианское лицо, не изучает его внешности. Черно-серебряного мундира вполне достаточно. Но теперь пора перестать быть патрульным. И другое. Отныне он не будет в безопасности нигде на Флорине. Убийство патрульного – величайшее преступление. И даже через 50 лет, если он сможет так долго скрываться, охота на него будет продолжаться с жаром. Значит, нужно покинуть Флорину. Как? Что ж, он дал себе сутки жизни. Это щедро. Значит, нужно рисковать так, как ни один человек в здравом уме рисковать не сможет. Отряд патрульных повернул на улицу как раз в тот момент, когда дверь подъемника закрылась за резидентом. Систематические поиски, вероятно, уже начались. Он вышел из лифта в верхнем городе. Здесь не было укрытий, колонн, стали сплава, закрывающего его, Мерлина Терренса, сверху. Ни одного патрульного. Проходившие мимо сквайры смотрели сквозь него. О географии верхнего города у него были смутные понятия. Где-то в этой части должен находиться парк. Самое логичное – спросить о дороге или войти в любое высокое здание и посмотреть с верхних террас. Первое просто невозможно. Патрульному не нужны никакие указания. Второе слишком опасно. Внутри здания патрульный станет заметнее. Слишком заметным. Он попросту доверился направлению, подсказанному памятью о случайно виденных им картах верхнего города. Путь оказался правильным. Вскоре Терренс достиг парка. В мягком климате Флорины парк зеленел круглый год. Там были лужайки, рощицы, каменные гроты. Был прудик с красивыми рыбками и пруд побольше, чтобы плескаться детям. Ночью парк пылал цветной иллюминацией, пока не начинался дождь. Были танцы, трехмерное кино, извивающиеся тропинки, где блуждали парочки. С полчаса Терренс бесцельно шагал по дорожкам. Никто не видел его. Никто не замечал. В этом он был уверен. Пусть спросят у сквайров, проходивших мимо него. «Видели ли вы вчера в парке патрульного?» И сквайры лишь удивленно вытаращат глаза. Это все равно, что спросить, видели ли они кузнечика, проскакавшего через дорожку. И тут он увидел то, что искал. Человек. Вернее, сквайр. Он быстро шагает взад и вперед. Докуривает сигарету резкими затяжками. Сует ее во впадину скалы, где она мгновение лежит спокойно, потом исчезает в быстрой вспышке. Смотрит на свои часы. Терренс оглянулся. По лестнице за ним не пришел никто. Пора действовать. Он подошел к сквайру и быстро извлек свой нейрохлыст. Сквайр так и не увидел этого. Хлыст слабо зажужжал, сквайр окаменел парализованный и рухнул на земь. Вокруг все еще не было никого. Он оттащил одеревенелое, таращившееся стеклянными глазами тело в ближайшую пещеру. Доволок его до самого дальнего конца и раздел сквайра, с трудом стягивая одежду с окаменелых рук и ног. Сбросил свою запыленную пропотевшую форму и надел белье сквайра. Впервые в жизни он ощутил кыртовую ткань всем телом. Облачившись в одежду сквайра, Мерлин Терренс натянул ермолку. Они не были особо модными среди молодежи, но некоторые носили их. К счастью, этот сквайр тоже. Без ермолки светлые волосы Терренса сделали бы маскарад невозможным. Потом он настроил пистолет на максимальную мощность и направил его на сквайра. Вскоре от того осталась лишь дымящаяся обугленная масса. Это должно затруднить преследование. Он превратил форму патрульного в мелкий белый пепел и выбрал из кучи почерневшие серебряные пуговицы и пряжки. Это тоже затруднит погоню. Он вышел из парка, шагая безо всякой цели. Прошло еще полчаса. Ну что же дальше? Он остановился на небольшой площади, где посреди лужайки бил фонтанчик. Вода пенилась и переливалась радугой. Он оперся об ограду, спиной к заходящему солнцу, и медленно по кусочкам уронил почерневшее серебро пуговиц в бассейн. Потом подумал о Нижнем городе, и мгновенная судорога раскаяния исчезла в нем. Он медленно обыскал свои карманы, стараясь, чтобы это выглядело небрежно. Связка пластинчатых ключей, несколько монет, удостоверение личности, святой сарк. Они есть даже у сквайров. но сквайры не обязаны предъявлять их всякому встречному патрульному. Его новое имя было, по-видимому, Алистер Димон. Он надеялся, что ему не придется им пользоваться. В конце концов, вероятность встретить того, кто знал бы Димона лично, невелика. Но ею нельзя пренебрегать. Ему 29 лет. Он ощутил легкую дурноту при мысли о том, что оставил в пещере, но поборол ее. Сквайр — это Сквайр. Сколько 29-летних флориан погибло от их рук или по их приказу? В самом деле, сколько? Он продолжал рыться в карманах. Копия свидетельства водителя яхты. У всех зажиточных саркитов есть яхты. Все умеют водить их. Это нынешняя мода. Несколько листков саркитских кредиток. Они могут пригодиться. Ему вспомнилось, что он ничего не ел с прошлого вечера, когда был у пекаря. И тут его озарило. Яхта сейчас на месте, а ее владелец мертв. Это его яхта. Ангар 26, порт 9. Хорошо. А где этот порт 9? У него не было ни малейшего понятия. Он оперся головой о холодный гладкий парапет вокруг фонтана. Что делать? Что делать? Голос, раздавшийся над ним, заставил его вздрогнуть. «Алло», — сказал голос. «Вы нездоровы?» Терренс взглянул. Это был пожилой сквайр. Он курил длинную папиросу с ароматическими листьями внутри, а с его золотого браслета свисал крупный зеленый камень. «Я только отдыхаю», — сказал резидент. «Решил пройтись и забыл о времени. Боюсь, что опаздываю на совещание». Он неловко помахал рукой. Терренс довольно хорошо подражал саркитскому акценту. Недаром общался с ними так долго. Но позаботился о том, чтобы не преувеличивать его. Преувеличение заметить легче, чем недостаток. Не смотрит ли он на Терренса как-то странно? Резиденту пришло вдруг в голову, что, может быть, одежда сидит на нем плохо. Он быстро сказал. «Погодите, я, кажется, немного заблудился. Мне нужен порт 9. Посмотрим...» Он неопределенно оглядывался. «Посмотрим. Это улица Рэкет. Вам нужно только спуститься к улице Трифис и повернуть налево. А тогда идти до самого порта». Он машинально указал направление. Терренс улыбнулся. «Вы правы. Мне нужно перестать мечтать и начать мыслить. Благодарю вас, сударь. Вы можете взять мой скутер. Вы очень любезны, но...» Терренс уже уходил, чуть-чуть поспешно, махая рукой. Сквайр глядел ему вслед. Может быть, завтра, когда труп в пещере будет найден и начнутся розыски, Сквайр вспомнит об этой встрече. Он может сказать... «В нем было что-то странное, если вы меня понимаете». Он говорил как-то странно и словно бы не знал, где находится. Я поклялся бы, что он не знает, где улица Трифис. Но это будет завтра. Он направился туда, куда Сквайр указал ему. Дошел до блестящей таблички «Улица Трифис», почти тусклой на фоне оранжевого радужного здания. Свернул налево. Порт 9 кишел молодежью в спортивных костюмах с высокими остроконечными шляпами и вздувающимися на бедрах штанами. Терренс чувствовал себя заметным, но никто не обратил на него внимания. Воздух был полон разговоров, нашпигованных терминами, которых он не понимал. Он нашел ангар 26, но выждал несколько минут, прежде чем приблизиться. Ему не хотелось, чтобы какой-нибудь сквайр торчал поблизости, чтобы у кого-нибудь была яхта в соседнем ангаре, чтобы кто-нибудь знал Алистера Димона в лицо и удивился незнакомцу, занявшемуся Димовым кораблем. Наконец он вошел в ангар, где матовым сиянием струились длинные тела яхт. А дальше что? За последние 12 часов он убил 3 человек. Он возвысился от флорианского резидента до патрульного, от патрульного до сквайра. Он пришел из нижнего города в верхний, из верхнего в космопорт. Судя по всем признакам, он владел яхтой, кораблем, достаточно надежным в пространстве, чтобы безопасно увести его на любую обитаемую планету в этом секторе галактики. Было только одно «но». Он не умеет водить яхту. Он устал до смерти и вдобавок голоден. Он пришел сюда, но не может двинуться дальше. Он был у края пространства, но перешагнуть через этот край не мог. Сейчас патрульные, должно быть, решили, что в нижнем городе его нет. Они начнут обыскивать верхний, как только до их тупых мозгов дойдет мысль, что флорианин может осмелиться. А когда они найдут тело, поиски примут новое направление. патрульные начнут искать поддельного сквайра. И найдут его. Он забрался в самый конец тупика и, прижавшись спиной к стене, может только ждать, пока далекие звуки погони будут становиться все громче и громче, пока ищейки в конце концов не кинутся на него. 36 часов назад в руках у него была величайшая возможность всей его жизни. Теперь возможность исчезла, а вскоре за нею последует и жизнь.